Homo mareходus erectus. И все же находка, сделанная у берегов индонезийского острова Флорес, лежавшего между Явой и Тимором, заставила их удивиться. Среди костей доисторических слонов им попались каменные орудия, изготовленные человеком около 800 тысяч лет назад. Датировку оправдывал возраст окружавших их осадочных пород. В то время люди уже заселили крупнейший из Зонских островов Яву. Однако, даже когда уровень моря опускался до рекордно низкой отметки, они не могли добраться до Флореса посуху, чтобы попасть туда. Homo erectus должен был преодолеть пролив шириной 19 километров. На чем же он переплыл его? Наверняка построил плот или лодку. Ученых смущает, правда, то, что им не удалось найти никаких человеческих останков, неоспоримо доказывавших столь раннее заселение острова Флорес. До сих пор считалось, что люди отважились на морские плавания лишь около 100 тысяч лет назад, когда стали продвигаться в сторону Австралии. Порой историческое прошлое являет нам неразрешимые загадки лишь потому, что разрешать их мы пытаемся лишь с помощью логики. Самый вероятный ответ кажется нам правильным. Остров, плот или лодка – переселение племени – обычная логическая цепочка. Но ведь сколько раз зоологи обнаруживали на стволах деревьев, унесенных в море, всевозможных животных – ящериц, грызунов и даже обезьян? Почему бы не предположить, что 800 тысяч лет назад на таком же бревне был случайно унесен в море человек? Волны выбросили его на берег ближайшего острова, где с помощью каменного орудия он, спасаясь от голода, разделал тушу павшего здесь слона. Позднее этот незадачливый путешественник погиб, так и не оставив после себя никакой археологической культуры. И все же, по большому счету, нельзя сомневаться в том, что человек прямоходячий стал первым мореплавателем. Это доказали Роберт Беднерик и пятеро его помощников, затеявших отважный эксперимент.